Бабушка была озадачена, но Джонни настаивал на том, что учительница велела ему привести ее. Когда на следующее утро Джонни пришел в школу с бабушкой, учительница была удивлена. Все остальные дети принесли мягкие игрушки, ракушки, книжки и кукол. Затем она понимающе улыбнулась и сказала: «О, как чудесно! Я сказала, чтобы дети принесли в школу свое самое большое сокровище, и вы оказались самым большим сокровищем для Джонни». Когда бабушка рассказала мне эту историю, в ее глазах стояли слезы. «Это замечательно, быть сокровищем для своего внука. Но будет еще лучше, если он захочет поделиться с другими этим своим сокровищем. Мне кажется, что он уже может проявить щедрость». На мой взгляд, это очень глубокое наблюдение. Волнует ли вас, с кем дружит ваш ребенок? В 7 классе я была несчастным толстым ребенком, который только вступал в возраст половой зрелости. Никто из мальчиков не обращал на меня внимания, и я готовила себя к участи старой девы. Девочкой я была прилежной, стыдилась получать плохие оценки. Наряды не волновали меня, потому что я была уверена, что буду страшна в любом. В то время моей лучшей подругой была девочка по имени Джин, которая постоянно говорила о нарядах. Она таскала меня по магазинам, где я покупала платья, которые стоили столько же, сколько моя семья тратила в месяц на еду. В 13 лет Джин носила черные чулки в сеточку, туфли на высоких каблуках и даже красила волосы. Я помню, что у нее были пышные формы, и она носила свитера, которые были ей малы на несколько размеров. Она встречалась со взрослыми мужчинами, которым было лет 18-20. По сегодняшним меркам в этом нет ничего особенного. Но в 1935 году Джин считали падшей женщиной. Родители Джин никогда не спрашивали об ее успехах в школе и разрешали приходить домой тогда, когда ей хотелось. Мне никогда не предоставлялась возможность проверить, как поздно я могу возвращаться домой, потому что мне некуда было ходить. Учителя любили меня и не терпели Джин. На 2-м году нашей дружбы с Джин учительница английского языка была настолько озабочена нашей дружбой, что пригласила мою маму для разговора. Моя мать была мудрой женщиной. Она дала понять учительнице, что не имеет ничего против нашей дружбы. Джин часто приглашали к нам домой. Мои родители старались изо всех сил не обращать внимания на ее крашеные волосы и накладные ресницы. Они никогда не говорили, что без ума от Джин, и было ясно, что многое в ее поведении им не нравится. Мне даже казалось, что они жалеют ее и считают, что ей повезло, что я дружу с ней. Дружба с Джин и отношение к ней моих родителей многому меня научили. Теперь я понимаю, что она помогла мне преодолеть страх перед мальчиками и превратиться из девочки в женщину. В то же время я помогла Джин оценить некоторые качества, о которых она узнала благодаря нашей дружбе. Дети часто выбирают в друзья тех, кто предоставляет им возможность в какой-то период удовлетворить их потребности, привлекает своими манерами и поступками. Например, 3-летний Билли. Добрая душа, он боится ударить кого-нибудь. Его лучший друг по детскому саду — Ларри, озорник и забияка. 10-летняя Джеральдина. Необычайно застенчива и прилежна. Ее лучшая подруга Марсия терпеть не может школу и каждый день играет с мальчиками в футбол. Лучшим другом становится тот, кто обладает теми качествами, которые ты хочешь воспитать у себя. В этом одна из причин изменчивости детских привязанностей, поскольку характер ребенка меняется по мере того, как он взрослеет. «У Карен и Сьюзен нет ничего общего, — говорит мать, — кроме того, что каждая из них